Для Томаса Ригана все это было китайской грамотой. Он слушал Торреса с терпеливой улыбкой, явно говорившей. Вот заставляет занятого человека отрываться от дела и выслушивать какие-то небылицы. Не успел сеньор Торрес откланяться, как в кабинет вошел Фрэнсис Морган. «Решил на минутку забежать к вам за советом», — сказал он после обычного обмена приветствиями. «Да и к кому же мне обращаться, как не к вам? Ведь вы столько лет работали с моим отцом. Насколько мне известно, вы были его компаньоном в крупнейших сделках. Он всегда советовал мне доверять вашим суждениям. Ну вот я и пришел. Прежде всего, скажите, что происходит с Темпико Петролиум? Дело в том, что я хочу уехать на рыбную ловлю». «Что происходит с Темпико Петролиум?» Вопросом на вопрос ответил Риган, ловко разыгрывая полное неведение, хотя он один был во всем повинен. Фрэнсис кивнул и, опустившись в кресло, закурил сигарету, а Риган стал просматривать ленту биржевого телеграфа. Акции Темпико Петролиум поднялись на 2 пункта. «А тебя, собственно, что беспокоит?» — спросил он. «Да ничего», — ответил Фрэнсис. «Ровно ничего. Но не думаете ли вы, что некая группа хочет прибрать Темпико к рукам? Ведь потенциальная ценность предприятия колоссальна. Это, как вы понимаете, между нами. То есть я хочу сказать совершенно конфиденциально». Риган кивнул. «Предприятие огромное», — продолжал Фрэнсис, — «в полном порядке. Солидное во всех отношениях, без обмана. И вдруг такой скачок. Не кажется ли вам, что какое-то лицо или группа лиц хочет завладеть контрольным пакетом акций?» Компаньон его отца тряхнул своей седою копной, однако в голове, покрытой этими благородными сединами, таились далеко не благородные мысли. «Ну что ты», — заметил он, — «скорее всего, это просто случайный скачок. А может быть, публика, играющая на бирже, заподозрила, что акции Темпико Петролиум — штука в самом деле стоящая? Ты-то сам как считаешь?» «Конечно, стоящее», — горячо ответил Фрэнсис. «Я получил такие приятные вести, Риган, что вы ахнете от удивления. Я всем моим друзьям говорю, что это дело солидное, без обмана. Да чертиков обидно, что мне пришлось привлечь посторонний капитал, но предприятие оказалось настолько крупным, что я просто вынужден был это сделать. Даже если бы я вложил все деньги, которые оставил мне отец, я имею в виду свободный капитал, а не то, что уже вложено в другие предприятия, иными словами, наличность, все равно мне одному не поднять этого». «У тебя что, туго со средствами?» — спросил старик Риган. «О, у меня есть кругленькая сумма, которой я могу оперировать», — беспечно отвечал молодой человек. «Ты хочешь сказать...» «Конечно, вот именно. Если акции Темпико упадут, я буду покупать. Ведь это все равно, что найти деньги». «Насколько же ты намерен покупать?» — спросил Риган, пытаясь прощупать своего гостя, но скрывая свою заинтересованность под личиной добродушия и одобрения. «На все, что у меня есть», — не задумываясь, ответил Фрэнсис Морган. «Я же говорю вам, Риган, это колоссальное дело». «Я не интересовался по-настоящему этим предприятием и не могу сказать, чего оно стоит, Фрэнсис, но из тех немногих фактов, которые мне известны, оно представляется вполне солидным». «Представляется? Говорю вам, Риган, что это золотое дно, без всякого обмана, и мне стыдно, что акции его пришлось выпустить на биржу, но зато на них уж никто не разорится. Я только окажу услугу миру, выбросив на рынок, даже не могу сейчас точно сказать, сколько сотен миллионов баррелей отличной нефти. Да вы знаете, что у меня есть скважина на хуастекских разработках, которая вот уже 7 месяцев дает по 27 000 баррелей в день. И фонтан еще не иссяк. Но это капля в море по сравнению с тем, что мы способны поставить на рынок. У этой нефти удельный вес 22, а осадка в ней меньше 0,2%. Потом есть еще один фонтан. К нему надо только проложить 60 миль нефтепровода, который выбрасывает около 70 000 баррелей в день и, несмотря на принятые меры, буквально заливает нефтью всю окрестность. Это я вам сообщаю, конечно, по секрету, сами понимаете. Дела у нас идут неплохо. Я вовсе не хочу, чтобы акции Tempico Petroleum подскочили до небес.